Опять ты врешь, ваше высокоблагородие. Ты мне все это выложил, для этого на улицу специально потащил. Ты знаешь, что Береговой не убивал, а говоришь, не помощник. Как хочешь, так и понимаю. Мое дело сторона. Я летом в Астрахань с мужиками наладился, а там посмотрим. А если я тебе настоящего убийцу за хобот приведу, ты, Игорек, его на Берегового поменяешь? Пойдем, Маня. Да подожди ты. Где же его взять? Настоящего-то. Ты сейчас, конечно, в самодеятельность ударишься. Тебя хлебом не корми, дай спасти урода какого-нибудь. Но самодеятельности твоей грош цена. А из профессионалов тебе никто помогать не станет. Точно говорю. Посоветуй мне что-нибудь, Игорь. А тут только один совет. Начинай в подучи биться. Это что значит? То и значит. Хватай журналюгу, который тебя по тревоге поднял, и начинайте всю эту канитель, которую вы так обожаете. Требуйте честного расследования, полной прозрачности следствия. Требуйте, чтобы все по закону. Правозащитников каких-нибудь подключи поголосистей. Пусть напирают на подтасовку фактов, на то, что дело сфабриковано, и грамотный адвокат его в два счета развалит. На то, что справедливость в нашей стране только для избранных, а для простых людей беззаконие и мрачные застенки. И что это даст? Время. Немного, но даст. По крайней мере, быстро закрыть дело не удастся. А пока журналюги будут вопить, можно попытаться найти того, кто убил Сергея Балашова. Если заодно доказательство грамотно соврать... Есть шанс твоего приятеля вытащить. Но, сама понимаешь... Да-да, помогать никто не станет. И вообще лучше не ввязываться. Почему вдруг замолчали? Ведь так ни до чего и не договорились. Пусть погреется маленько. А твоя где? Вон стоит. Заехала бы как-нибудь. Я бы баню истопил. Посидели бы, поговорили как люди. Вы бы с Алиной поболтали о том, о сём. Ей со мной тоже, знаешь, не масленица. Она натура тонкая, возвышенная. А я пень в погонах. Заеду. Адвоката найми. Лучше всего с именем. Зубастого и матерого. Сама не справишься. Поняла? Ага. Работу мне не звони. Ладно, не маленькая. Маня, куда мы с тобой влипли, а? Мы пока никуда. Мы пока еще только собираемся влипнуть. А вот Береговой, похоже, по самые уши. Чем мы с тобой, Анне Иосифовне, врать-то будем? Квартира Поливановой. Будем, Катюха, действовать в трех направлениях. Господи, как мы справимся? Справимся. Во-первых, нужно съездить в дом Сережи Балашова и расспросить всех, кого удастся расспросить, о том, что происходило в тот вечер, когда он погиб. Во-вторых, дождемся от Никоненко номера телефона для экстренной и секретной связи. И договоримся с ним, чтобы он устроил Береговому свидание. Ну, хотя бы с адвокатом. Для этого следует найти адвоката. Где? Спокойно. За это отвечаю я. В-третьих, это, наверное, самое главное, нужно немедленно начинать кампанию в прессе. Кажется, Никоненко назвал это «пицца в подучи». Для этого нужен Дэн Столетов и все его связи. Этим должна заняться ты. Хорошо, Маня, я поняла. И мать нужно как-то успокоить. Береговую мать в больнице. Знаешь, в Химках. 319-я клиническая больница. Я однажды его искала. Мне в отделе сказали, что он по средам с утра всегда к матери ездит. Ты б съездил, Кать. И что я ей скажу? что ее сына за убийство в тюрьму забрали? Ну, ясен пень, так и скажешь. Еще скажи, не забудь, что ему пожизненное светит. Нет, а что сказать-то? Да еще незнакомому человеку. Я ее не видела никогда. Наври, что в командировку услали. А почему не позвонил? А потому что командировка в Анадырь, а там связи нет. А почему перед отлетом не позвонил? А потому что лететь нужно было срочно. Он прям с работы в аэропорт уехал, а телефон на столе забыл. Ну, здорова ты, врет, Маня. У меня профессия такая. Ты что, не знаешь? Сидишь себе, врешь от души, а потом получается детективный роман. Только у меня в последнее время не получается от души. У меня вообще никак не получается. И вот еще, что я думаю. Кэй, найди там в больнице Дмитрия Долгова. Я ему позвоню, он тебя примет, если на месте. Кто такой Дмитрий Долгов? Великий русский врач. Он меня 3 года назад оперировал. Ну, помнишь, я в больнице лежала, и вы все ко мне приезжали. Я вообще там провела лучшие мгновения своей жизни. За мной все ухаживали, меня все любили. В больнице лежала, помню. А про великого Долгова не знаю ничего. Ну, он правда великий врач. Вот как Пирогов. Иди ты. Нет, правда. Я ему позвоню, договорюсь, и ты сходи к нему. Может, он эту мамашу Берегового посмотрит. Она там много месяцев лежит, а дело не с места. Ее то выписывают, то обратно кладут, а ей только хуже. Ты куда? Пойду я. Уже поздно. Ну, пока. До завтра. До завтра. Интересное получается дело. Писательница Поливанова. Никакой не руководитель и вообще не сотрудник издательства. Записная фантазерка не от мира сего и без всяких стальных канатов. Знает о жизни какого-то там начальника отдела гораздо больше, чем руководитель с остальными канатами. Какой из этого следует сделать вывод? Что я бездушный, а Поливанова выходит душевная. Все святое себя строит. Для всего и дело есть. Всем она помогает. Всех бездомных собак, разнообразных недотек и их болеющих мамаш живей. Того и гляди, мир спасет. В том, что Берегового придется спасать, сомнений нет. Спасать не ради него самого, Боже упаси, а ради издательства и Анны Иосифовны, для которой репутация алфавита дороже всего на свете. Подвести Анну Иосифовну я никак не могу. Больница. Громадная, как Пентагон. Дворы, переходы, длинные коридоры, темные лифты. Какой-то странный запах. Наверное, от дезинфекции. Повсюду люди в халатах, пижамах и тренировочных костюмах. Куда они все бредут? Да, сильное впечатление. Где же это отделение? Опять нужен лифт. Очень хочется на волю, прямо сейчас. А, вот и нужен кабинет. Простите. Вы ко мне? К вам. Если вы заместитель главного врача Дмитрий Евгеньевич Долгов. Это я. А вы? Митрофанова Екатерина Петровна. Очень приятно. Господи, у него ботинки лакированы. Вот это и есть великий врач, гениальный хирург и практический Пирогов. Вам должна была позвонить Марина Покровская и предупредить. Покровская звонила. Давайте зайдем. У меня, правда, времени маловато, но... Заместитель главного врача. Тесновато. Ничего лишнего. Письменный стол, заваленный бумагами и книгами. 2 стула, узкий канцелярский шкаф, кушетка, застеленная белой простыней, раковина, а на подоконнике чайник и разномастные чашки. И пальто. Кашемировое, дорогущее и совершенно неуместное здесь. Я, правда, из разговора не понял ничего. Кому консультация нужна? Вам? Нет, не мне, а матери одного нашего сотрудника, который сам не может подъехать и попросил меня. Точнее, он не попросил, но так получилось, что вместо него сегодня приехала я. А вообще-то... Вы не волнуйтесь, присядьте. Кофе хотите? У меня осталось немного.